Энди Патрик получил свой первый срок, когда ему было 19 лет. За подделку чека ему пришлось отсидеть 4 месяца. Посчитав себя после этого закоренелым преступником, он решил, что честный труд – это не для него, и все последующие 20 лет своей жизни он подвязался в качестве не очень удачливого мошенника и мелкого воришки. Его как мусор носило по стране, он добывал средства к жизни, таская вещи с прилавков магазинов, подделывая чеки, забираясь время от времени в квартиры. Когда ему было 27 лет, его маленького и хрупкого, ненавидящего всякое насилие, до полусмерти избил в Техасе какой-то жирный полицейский чин. В результате Энди лишился глаза и остатков уважения к закону. Полгода назад судьба занесла его в Панама-Сити. Он нашел себе совершенно честный заработок – $4 в час за дежурство в качестве ночного портье в мотеле «Сигал». В пятницу вечером, часов в 9, когда Энди с увлечением смотрел телевизор, дверь распахнулась, и в вестибюль с важным видом ввалился жирный самоуверенный коп. «Мы тут охотимся кое за кем», – сказал он, припечатывая своей мощной ладонью фотоснимки к столу, за которым сидел Энди. «Вот за ними. Ну, взгляни-ка. Они должны быть где-то поблизости». Энди всмотрелся в лица на фотороботах. Тот снимок, под которым было написано «Митчелл и Магдер», ему кого-то напомнил. Шестеренки в голове Энди начали со скрипом прокручиваться. Глядя на самодовольную рожу, возвышающуюся над ним полицейского, Энди лениво процедил. «Таких не видывал. Буду теперь посматривать. Они очень опасны». «А ты еще опаснее», — подумал Энди. «Приклей-ка их вот тут на стене», — приказал коп. «Тебе, что ли, здесь все принадлежит?» — подумал Энди. «Мне очень жаль, но у меня нет такого права клеить тут что-то на стены». Полицейский замер от удивления. Голова его чуть склонилась на бок. Он рассматривал Энди сквозь стекла темных очков. «Послушай-ка, недоносок, я наделяю тебя таким правом». «Мне очень жаль, сэр», — Энди сделал ударение на этом слове, — «но без приказа хозяина я не могу ничего клеить на эти стены». «Ну и где же твои хозяева?» «Не знаю. Может, в баре где-нибудь?» Громила аккуратно собрал фотографии, прошел за стойку и прикрепил их к доске с информацией для постояльцев. Покончив с этим, он сверху вниз посмотрел на Энди и небрежно выговорил: «Загляну к тебе через пару часов, вздумаешь их снять, посажу за противодействие отправлению правосудия». Энди и бровью не повел. «Этот номер не пройдет. Однажды в Канзасе мне уже хотели навесить эту гирю. Теперь-то я уже все понимаю». Жирные щеки полицейского налились краской. Он ухмыльнулся, показав желтые зубы. «Думаешь, ты такой умник, а?» «Да, сэр». «Попробуй сними, и я обещаю тебе, что упеку тебя в казенный дом все равно за что». «Мне уже приходилось там бывать. Невелика беда». В нескольких футах от дверей пронеслись полицейские машины в блеске красных и синих огней, сопровождаемые неизбежным воем сирен. Коп оглянулся, пробормотал сквозь зубы что-то презрительное и вывалился за дверь. Энди тут же сорвал снимки и швырнул их на пол. Подойдя к двери, он проводил взглядом проносящиеся мимо полицейские автомобили, а затем пересек стоянку для машин и подошел к зданию, стоявшему в глубине двора. У двери с номером 38 остановился, постучал, подождал немного и постучал еще раз. «Кто там?» — раздался из-за двери женский голос. «Управляющий», — ответил Энди, гордясь новой должностью, в которую сам же себя и произвел. Дверь открылась, и человек, так походивший на фоторобот Митчелла и Магдера, вышел к нему. «Да, сэр, в чем дело?» Энди сразу заметил, что он нервничает. «Только что здесь были копы. Я знаю, что я хочу сказать». «Что же им было нужно?» — невинным голосом спросил вышедший к нему человек. «Задница твоя», — подумал про себя Энди. «Задавали всякие вопросы, показывали всякие картинки. Ну, я и посмотрел, понятно?» «Угу. Картинки ничего». Энди почувствовал на себе его тяжелый взгляд. «Коп сказал, что один из них бежал из тюрьмы. Ясно вам? Я и сам там бывал, и я думаю, что оттуда каждому захочется убежать. Разве не так?» По губам Митча скользнула нервная улыбка. «Как вас зовут?» — спросил он. «Энди». «У меня есть предложение, Энди. Я дам вам $1000 сейчас, а завтра, если вы по-прежнему не сможете никого узнать на тех картинках, я дам вам еще 1000. То же самое и послезавтра». «Отличное предложение», — подумал Энди. «Но если он мог позволить себе платить по 1000 в день, значит, он заплатит и 5000. Да разве можно упустить такую возможность? Какую карьеру он сделает?» «Нет», — твердо ответил он, — «5000 в день». Мистер Магдер нисколько не колебался. «Договорились. Сейчас принесу деньги». Он вернулся в комнату и тут же вышел с пачкой банкнот. «Значит, Энди, 5000 в день, так?» Энди принял деньги, посмотрел вокруг. «Пересчитать можно и потом». «Вы, видимо, захотите, чтобы я не пустил сюда уборщиц?» «Неплохая мысль. Это было бы здорово. Еще 5000». В глазах мистера Магдера мелькнуло сомнение. «В таком случае... еще одно предложение. Завтра вам доставят бандероль на имя Сэма Форчуна. Утром. Вы принесете ее мне. А потом наплетете что-нибудь уборщицам, и я вручу вам еще 5000. Ничего не выйдет. Я работаю только в ночную смену». «Окей, Энди. А что, если ты проработаешь весь уикенд бессменно? Отошлешь куда-нибудь уборщиц и принесешь мне бандероль. Ты в состоянии все это сделать?» «Запросто. Мой хозяин пьянь. Он будет только рад, если я проторчу здесь безвылазно весь уикенд». «И сколько ты за это попросишь, Энди?» «Ну, смелее», — подумал Энди. «Еще 20000». Мистер Магдер широко улыбнулся. «По рукам». Энди усмехнулся и стал запихивать пачку банкнот к себе в карман. Сделав это, он удалился без лишних слов. Митч тоже вошел в комнату. «Кто это был?» Тут же задал ему вопрос Рэй. Митч улыбнулся, поглядывая в щелку между занавесями окна. «Я знал, что нам повезет, что мы найдем дыру в их сети. Вот мы и нашли ее. Только что». Глава 38. Одетый в строгий черный костюм с изящно завязанным красным галстуком, мистер Морлто сидел во главе крытого пластиком стола в конференц-зале отеля «Best Western». В креслах вокруг стола расположились 20 его ближайших помощников, а вдоль стен стояли самые надежные люди из охраны. И хотя каждый из телохранителей был хладнокровным убийцей, привыкшим делать свое дело без всяких сантиментов или угрызений совести, все вместе они производили впечатление цирковых клоунов в цветастых рубашках, немыслимого покроя шортах, в легкомысленных соломенных шляпах самых причудливых фасонов. В другое время мистер Морлто рассмеялся бы над живописностью их костюмов, однако момент был настолько серьезным, что даже тени улыбки не было видно на его лице. Он слушал. По правую руку от него сидел Лу Лазаров, по левую — Девошер. Собравшиеся в зале внимали каждому слову разворачивающегося между этими двумя диалога. «Они здесь. Я знаю, что они здесь», — хорошо поставленным голосом проговорил Девошер, сопровождая каждый слог энергичным похлопыванием ладоней обеих рук по столу.